Фабий Медлитель. В Северной Италии против Ганнибала вышли два римских войска. Он их разбил. В Средней Италии против него вышло новое войско. Он окружил его и уничтожил. В Риме началась паника. Говорили о страшных знамениях. Шестимесячный ребенок крикнул «Триумф!». Бык взбежал на третий этаж и, прыгнув оттуда, разбился о площадь. Статуя Юноны шевельнула копьем. Щиты потели кровью. В Пицинской области шел каменный дождь. Нужно было избрать диктатора, чтобы он отмолил гнев богов и отразил силу Ганнибала. В 217 году до нашей эры диктатором был избран сенатор Фабий Максим, тот самый, который послом принес в Подоле свои итоги в Карфаген войну. Богам была обещана священная весна. Весь приплод коз, свиней, овец и коров, который родится в этом году. Оставалось отразить Ганнибала. У Ганнибала было опытное закаленное войско, у римлян – наскоро созванное ополчение. Но войско Ганнибала сражалось на чужой земле, без подкреплений и постепенно таяло. А римляне могли каждый год призывать на службу новых и новых воинов. Это значило, что Ганнибал должен был вести войну на сокрушение, римляне – войну на измор. Ганнибал хотел вызвать римскую армию на решительный бой, разбить ее, поднять против римлян италиков и общими силами овладеть Римом. Римлянам следовало уклоняться от боя, тревожить Ганнибала мелкими нападениями и ждать, пока он обессилеет. Фабий Максим был первым, кто это понял. Ганнибал шел через Италию с севера на юг, разоряя римские города. Фабий следовал за ним. Солдаты роптали, но Фабий оставался спокоен. Ему сказали: «Тебя считают трусом». Он ответил: «Трусом я был бы, если бы больше боялся вас, чем неприятеля». У диктатора Фабия был помощник, Минуций. Он негодовал и рвался в бой. Народ приказал Фабию и Минуцию разделить войско пополам. Разделяя войско, Фабий сказал Минуцию: «Помни одно, твой враг не Фабий, а Ганнибал». Не прошло и несколько дней, как Минуций с войском попал в засаду и был на краю гибели. Фабий подоспел и спас его. Больше тот не пытался отделяться. «Храбростью ты победил врагов, великодушием товарища», — сказал он Фабию и подчинился ему. Однажды Фабию удалось окружить Ганнибала в холмистой местности. Ганнибал спасся хитростью. Маленький отряд карфагенян выскользнул из окружения, захватил стадо быков и ночью, привязав им к рогам факелы, погнал животных на римский лагерь. По толчье огней римляне подумали, что враг вырвался и подступает. Сторожевые посты разбежались, и Ганнибал беспрепятственно вывел свои войска. Фабий договорился с Ганнибалом о выкупе пленных. Сенат отказался выкупать тех, у кого не хватило храбрости пасть в бою. Фабий продал свои поместья и выкупил пленных за свой счет. Фабия прозвали Медлитель. Сперва прозвище было позорным, потом стало почетным. Поэт Энний, описавший историю Рима в стихах, говорит о Фабии Медлителе: «Тот, кто нам одним промедлением выправил дело. Так оно и было, но ненадолго».